«Думаешь, эти слухи – дело маньяка?» Лера прищурилась, с любопытством разглядывая Андрея. «Не исключаю», – подтвердил Максимов. «Но все равно не понимаю, почему он рассказал об этом доме и ждущем там отце, Наташе. Не верю в такую глупость. Тут что-то не складывается. Одно можно точно утверждать – маньяк как-то связан с этим местом. Возможно, он местный. О заброшенном доме в Строгово знал. Последнюю девчонку убили недалеко, рядом со станцией. Строгово оказалось в 15 минутах ходьбы от Митеевки. Небольшая деревенька из 2-3 десятков домов по обе стороны дороги. Людей почти не было видно. Две бабки сидели на скамейке. Серьезный мужик в старой замызганной куртке катил перед собой тачку, нагруженную всяким хламом. Девчонка лет 8, раскачивалась на самодельной качели, подвешенной к ветвям дерева возле дома. Деревенские молча провожали Максимова с товарищами настороженными взглядами, пока они не прошли дома. «Странные какие-то», – озадаченно заметила Лера. «Ни один ничего не сказал, не поинтересовался, кто мы такие, и что тут делаем. В деревне свои правила, мы ничего не спрашиваем, и они не навязываются», – улыбнулся Андрей. «Другой ритм жизни, иные понятия. Во всяком случае, у пожилых людей. Молодые могли бы пристать. У холма дорога пересеклась с краем леса, за стволами деревьев с раскинутыми в стороны сучьями, вдалеке за полуразвалившимся деревянным забором виднелся небольшой кирпичный дом. «Нам туда», — Максимов указал взглядом на строение. «Двигаемся вперед, аккуратно, не производя лишних звуков. Дом развален, думаю, там никого нет, но на всякий случай, лучше соблюдать осторожность. Времени у нас хватает, но надо помнить, последняя электричка уходит в Пореченск в 20:30. Первым иду я, Саня, Вадик, Рудик, Лера и Сережа остаются здесь на всякий случай. Когда я махну, можете подтягиваться. У кого-то есть вопросы?» Ребята и Валерия промолчали. «Значит, нет», — подытожил Андрей. «Тогда мы пошли». Максимов поправил ремень сумки и перебежками, от одного ствола дерева к другому, крадучись двинулся вперед. Громов и Русин держались рядом, стараясь копировать манеру передвижения. Индейцев, молниеносно и бесшумно двигающихся по прериям, из них не получилось. В тихом осеннем лесу вся троица напоминала стадо бегемотов, бегущих к водопою. Каждый треск сухой ветки, хруст гравия под подошвами ботинок был подобен оглушительному выстрелу, и Андрей плюнул на конспирацию. Начал двигаться более уверенно и раскованно, стараясь все равно держаться за стволами деревьев. За 10 шагов до дома Максимов остановился, внимательно вгляделся вперед, стараясь отыскать что-то подозрительное. Дом безмолвно таращился в ответ темными глазницами оконных проемов, окруженный покосившимся забором, с торчавшими под разными углами штакетинами и чудом сохранившейся ржавой калиткой. На внутренней территории лежали полуистлевшие мешки, разбросанные в беспорядке деревяшки, остатки утвари, разбитой посуды и другой мусор. Обветшалое строение с прорехами в черепичной крыше производило впечатление полностью заброшенного, куда нога человека не ступала несколько лет. Максимов повернулся назад, махнул рукой Вернерам и Сергею, приглашая присоединиться. «Думаешь, все нормально?» – тихо спросил стоящий рядом Саня. «Похоже, что да», – ответил Андрей. «Снаружи дом выглядит так, будто там никто не жил несколько лет, но это впечатление может быть обманчивым». Подошли двойняшки и Цыганков. «Сейчас я, Саня и Вадик обследуем дом. Вы страхуете нас снаружи. Лучше всего не стойте в одном месте. Осмотритесь, немного разойдитесь, чтобы увеличить сектор обзора. Если заметите что-то подозрительное, кричите». «Сделаем», — кивнул Вернер. «Вадик, фонарики не забудь, и свои средства самообороны, на всякий случай», — Максимов усмехнулся. «Пойдем налегке, сумку возьму только я, остальной багаж здесь под деревом кладите, там он нам будет только мешать». Громов деловито кивнул и расстегнул молнию сумки. Вещи аккуратно сложили под деревом. Вадик и Саня подошли к Андрею. Побледневшие, взволнованные, с гаечным ключом и складным ножом в руках, они выглядели так забавно, что Максимов улыбнулся. «Не нервничайте, парни, скорее всего, там давно никого нет. Посмотрим, что к чему, и уйдем». Калитка оказалась не заперта. Андрей чуть толкнул железную дверку и прошел вовнутрь, обходя кучи хлама. За ним вовнутрь просочились озирающиеся и крепко сжимающие в руках свое оружие Русин и Громов. Входная дверь, протестующе заскрипев, отворилась. Первым на порог шагнул Андрей, огляделся и озадаченно почесал затылок. Вокруг царил бардак и запустение. На стенах с пожелтевшими обоями виднелись темно-зеленые разводы плесени. На полу валялись разорванная подушка, перья, разбитые тарелки, встопорщившийся пучками ваты матрас, разбросанные кастрюли, гнилые яблоки. Стоящий рядом Вадик поморщился. От комнаты несло болотной сыростью, застоявшейся водой и сладковатым запахом гнили. «Ни черта себе, хламовник», — выдохнул Русин, обозревая пространство. За помещением кухни находилась большая гостиная. Там был такой же бардак, распотрошенные диваны и кресла, разбитый шкаф, разбросанные книжки, сорванные со стены и оставленные на полу. И также несло пылью, плесенью и гнилью. Такое впечатление, словно здесь что-то усиленно искали, задумчиво пробормотал Максимов, обозревая комнату. «Так, ребята, я пошел дальше, а вы осмотрите комнату и кухню, особо можете не усердствовать, им уже досталось». Максимов открыл дверь в следующую комнату, шагнул вперед, замер и похолодел. Подсознание сработало быстрее, чем мозг осознал и принял увиденное. Посередине красного, сорванного со стены ковра, лежала кукла. Яркая желтая платьица смотрелась нелепо среди плавающих в воздухе пылинок. Игрушка выглядела так, будто вчера сошла с заводского конвейера. На пластике не было ни царапин, ни отметин и пятен, появляющихся при использовании детьми. Предзакатный солнечный свет, льющийся из окна, озарял желтые волосы, белое личико, с пухлыми губками и огромные голубые глаза с густыми ресницами. Большой кухонный нож, торчащий из пластмассового тельца и засохшие красные мазки на шее, подбородке и щеке еще больше подчеркивали нереальность происходящего. Опять возникло ощущение холодного злобного взгляда, прожигающего до самых внутренностей, и Андрей похолодел от дурного предчувствия. «Парни», — чуть дрогнувшим голосом позвал он, — «зайдите в комнату». В помещение зашли и на секунду застыли каменными изваянием Громов и Русин, рассматривая игрушку. Вадик изумленно присвистнул. Саня шагнул вперед и протянул ладонь. «Не трогай», — рявкнул Максимов. «Все, валим отсюда». «Ребята», — тишину разорвал взволнованный крик Рудика. «Скорее сюда, гляньте, что Лерка нашла». Глава 25. Вернер и Серега стояли в метрах 50 от дома, на небольшом холме, закрытом ветками кустарников и стволами деревьев. Руки парней были перепачканы в земле, брюки в разводах грязи. «Что случилось?» — встревоженно спросил Андрей. Обходили вокруг дома, осматривали территорию. Лера зашла на холм и заметила одну странную вещь. Земля свежая, будто только что вскопанная, даже по цвету от остальной чуть отличается, и чуть просевшая, запинаясь и частя, сообщил Цыганков. «Мы решили посмотреть, что там такое. Взяли ветки потолще, чуть подкопали, увидели кусок ремня и угол люка. Руками отгребли остальное и вот». Серега указал глазами на землю. Максимов проследил за его взглядом. В разрыхленной земле просматривался ремень, соединенный с квадратным ребром крышки, примерно метр на метр. Со стороны увидеть схрон было невозможно, место спрятано под землей с частоколом кустов и деревьев вокруг. Лере помогло чудо, вместе с врожденной наблюдательностью. «Ни черта себе», — присвистнул Андрей. «Что-то это все мне совсем перестает нравиться. Не ожидал. Похоже, мы действительно случайно попали в точку. Лер, ты просто прирожденный следопыт». «Я знаю», — усмехнулась девушка. «Батя всю жизнь по гарнизонам и командировкам ездил. Мы даже в Корее побывали, видели тренировки спецназа, как они в земле окапывались, схроны делали. Батя тогда нам о войнах во Вьетнаме и Афганистане рассказывал, как вьетконговцы и маджахеды схроны и подземные ходы рыли, а американские тоннельные крысы и наш спецназ их находили. Я забыл, а вот Лерка запомнила, и сразу обратила внимание на землю», — сообщил Рудик. «Что теперь делать?» — растерянно спросил Цыганков. «Вообще-то брать ноги в руки и сваливать как можно быстрее», — буркнул Максимов. «И так увидели больше, чем ожидали, и наследили нехило. Теперь маньяк может затихариться. Надо уходить и сразу связываться с милицией. Желательно, не с местными, а Дима и его начальником Максимом Олеговичем. Выгребим, конечно, за самодеятельность, но других вариантов я не вижу. Давайте, хоть взглянем, что там такое», — предложила Лера. «А вдруг это еще с войны осталось или к маньяку отношения не имеет?» «С войны навряд ли», — криво усмехнулся Андрей. «Земля свежая, открывали недавно. Ремень давно сгнить должен за такое время, а он в нормальном состоянии. «Тем более, надо открывать», — решительно заявила девушка. «А вдруг там кому-то нужна помощь?» Несколько секунд Максимов молчал, обдумывая ситуацию, потом махнул рукой. «Ладно, мы и так навели шороху, чего уж тогда стесняться. Давайте попробуем». Андрей, Вадик и Рудик взялись за ремень с разных сторон, аккуратно дернули на себя. Крышка стояла как вкопанная. Потянули вверх, люк приподнялся, в образовавшиеся отверстия полетели комья земли. Еще одно усилие и деревянная крышка, присыпанная землей, откинулась в сторону. Максимов заглянул вниз. Деревянная лестница вела вниз, в небольшое помещение, примерно 3 на 3 метра. Схрон был укреплен бревнами. В подземной комнате стояли табурет, грубо сколоченный из досок лежак со свернутым матрасом, тумбочка. На полу валялось полотенце с пятнами, подозрительно напоминавшими кровь. «Все, уходим отсюда», — скомандовал Андрей. «Дальше пусть милиция разбирается. Может, спустимся, посмотрим», — предложил Рудик. «Нечего нам там делать», — отрезал Максимов. «И так все видно, как на ладони. Натопчем, осложним работу экспертов. Ставим крышку на место, присыпаем землей, как было, и валим к станции. А вы в доме что-то обнаружили?» — поинтересовался Цыганков. «Можешь пойти глянуть, пока мы тут наводить порядок будем», — криво усмехнулся Андрей. «В последней комнате за гостиной, только не задерживайся, и ни к чему не прикасайся. Глянешь и обратно, а мы пока здесь порядок наведем. Мы тоже с Сережей посмотрим», — заявила Лера, оглянувшись на брата. Рудик согласно кивнул. «Ладно, только быстро», — согласился Андрей. «Сань, проводи ребят, и останься у входа так, чтобы мы видели тебя, а ты остальных. У вас есть 2-3 минуты, пока мы тут все приберем, не больше». «Сделаю», — кивнул Русин. Когда крышку лаза присыпали землей и замаскировали, вернулись Лера, Сережа и Рудик. «Ну как, увидели, что хотели?» — поинтересовался Андрей. «Увидели», — кивнул Вернер. «Впечатляет, конечно». «Еще бы, не впечатлило», — усмехнулся Максимов. «Не каждый день куклы ножницами протыкают и кровью пачкают, если, конечно, это она, а не краска. Пойдем отсюда». Побледневшая Лера зябко передернула плечами. «Что-то мне не по себе. А ты думала, на пикник попала?» — мысленно усмехнулся Андрей. «Вот поэтому я и хотел сразу все слить ментам. Серийные убийцы, детям не игрушки». «Пойдем», — согласился Максимов. До железнодорожной станции они добрались без происшествий. Уселись недалеко от перрона, на скамье, возле центрального выхода. Рудик достал из сумок термос с бутербродами. Подошла бабулька с баулом. «Ребята, пирожки жареные будете? С мясом». «Сколько?» — уточнил Саня. 20 копеек штука», — бойко протараторила бабка. «Дорого», — буркнул Русин. «Раньше с мясом по 10 копеек купить можно было, а с повидлом и капустой вообще по 5. «Так то раньше», — развела руками бабулька. «Сейчас времена другие, все дорожает, касатик». «Ну да, и на вокзале, пассажирам втридорого продается», — мысленно дополнил бабкин спич Максимов. «Берите, не пожалеете, пирожочки свежие, еще горячие, очень вкусные», — зачастила старушка. «Хорошо», — Максимов достал 2 смятые рублевые купюры и протянул бабке. «Дайте нам десяток». Бабка цапнула морщинистой лапкой деньги, наклонилась к сумке, развернула бумагу, шустро накидала промасленных пирожков в газету, передала Русину. «Приятного аппетита, касатики». «И тебе, бабуля, не хворать», — буркнул недовольный Саня. Когда бабка отошла, Андрей кивнул Громову. «Пойдем брату позвоним, а вы пока посидите тут, чай попейте, бутербродов с пирожками поешьте, только никуда не уходите». «Холоса», — прочавкал с уже набитым ртом Саня. «Неануиса и Амасовим, где переговорный пункт находится, знаешь?» — поинтересовался Максимов, когда они с Вадиком отошли. «Конечно», — пожал плечами Громов. «Тут недалеко почта, вот там и кабинки с телефонами, все как обычно. Показывай, где твоя почта находится». Через 10 минут они вошли в здание почты. Очередей не было, и сотрудница почты, получив оплату, отправила их в третью кабинку. Оказавшись в кабине, Максимов вручил трубку Громову. «Звони». Вадик набрал номер и освободил место Андрею. «Слушаю». После 2 гудков ожила трубка. Голос был незнакомым, зычным и твердым. «Здравствуйте, Дмитрия Громова можно?» — вежливо поинтересовался Максимов. «Можно, если осторожно», — хохотнули в трубку. «Тебе чего, юноша? Позовите его, пожалуйста», — попросил Андрей. «Скажите, сосед беспокоит, с которым недавно на Графские развалины ездили. Он поймет, дело очень важное и срочное». «Ладно», — посерьезнил голос, уловив тревожные нотки в голосе Максимова. «Что-то случилось, я все Диме расскажу подробно». «Секунду», — попросил невидимый собеседник и крикнул. «Громов, подойди тебя к телефону. Кого еще там черти принесли?» Где-то далеко возмутился Дима. «Не знаю, пацан какой-то», — говорит. «Ты вместе с ним к графским развалинам ездил», — сообщил мужчина. «Слушаю», — взял трубку Громов-старший. «Привет, Дима», — поздоровался Максимов. «Здорово, Андрей. Что произошло? Проблемы с братвой Черного?» В голосе опера чувствовалось напряжение. «Нет, с ними пока никаких проблем», — сообщил Максимов. «Мы тут кое-что другое интересное накопали по маньяку». «Млять», — в сердцах выругался опер. «Ты же мне обещал, что лезть не будешь». «Обещал», — вздохнул Андрей. «Виноват, не спорю. Просто возникла такая ситуация, что я не мог не вмешаться. Это вообще не я раскопал, а мои друзья. Они с меня предварительно слово взяли никому не рассказывать. Пришлось дать. Бросить их тоже не мог. Поехал вместе со всеми, присматривать за товарищами, чтобы не вляпались никуда. Потом убедил их позвонить тебе. Вместе со всеми сразу выделил главный опер. «Где находитесь и сколько вас?» «Шесть человек», — сообщил Максимов. «Находимся на ЖД станции Митеевка, Вернеры, я, Серега Цыганков, Русины». Андрей сделал многозначительную паузу. «Вадька, понятно, тоже с вами», — буркнул Старлей. «Он же с вашей компанией не разлей вода». Стоящий рядом Громов-младший смущенно потупился. «Тоже», — грустно подтвердил Андрей. «Он, кстати, как и я, был за то, чтобы тебе сразу все рассказать. Но остальные решили сначала съездить сами. Пришлось подчиниться воле большинства». «Вы», — раздался глубокий горестный вздох. На пару секунд наступила тишина. Опер явно пытался сдерживаться, но все равно взорвался. «Я вас всех ремнем выпарю, сыщики, хреновы. Лерку в первую очередь, не посмотрю, что девка. Знаю, кто у вас заводила, и родителям скажу, чтобы от души добавили для ума. Идиоты малолетние, предупреждал же русским языком, не суетесь». Максимов мудро промолчал. Вадик погрустнел, представив будущий разговор с Димкой и родителями. «Что у вас там?» Уже спокойно поинтересовался опер. «Мы тут кое-что нашли. Нужно, чтобы ты приехал, лично покажем», сообщил Андрей. «Возможно, логово маньяка, или одно из его убежищ. Не 100%, но много факторов на это указывает. Где конкретно вы находитесь?» Насторожился Старлей. «На перроне станции, напротив главного входа. Сидим, чай из термоса пьем, бутербродами закусываем, пирожки вот с мясом у бабки купили, едим. Никуда не уходите, мы к вам едем. Могу прислать наряд, вас в линейное отделение проводит, там посидите до нашего приезда». «Не нужно», — отказался Максимов. «Ребята не поймут, будем сидеть на скамейке, ничего с нами не случится». «Да плевать мне на твоих ребят», — вспылил опер. «Мало ли чего они не поймут». Помолчал немного и добавил тоном ниже. «Хорошо, будьте там, никуда не уходите. Парням с линейного я скажу, чтобы приглядывали. Это, надеюсь, не шутка. Я сейчас к Олеговичу и парням побегу. Если какая-то фигня, вы меня сильно подставите». «Не шутка», — уверенно ответил Андрей. «Все серьезно, сам увидишь. Тогда я сейчас перезвоню в линейный, и мы едем. Сидите там, ждите нас». «Понял, так точно, товарищ генерал», — молодцевато гаркнул Максимов. «Пошути у меня еще, лично леща выпишу», — зловеще пообещал Дима и повесил трубку. Ребят Максимов заметил издалека. Они сидели на той же скамье. Саня, Рудик и Серега. В груди похолодело от страшного предчувствия. Леры не было. Максимов ускорил шаг, почти переходя на бег. Вадик держался рядом, обеспокоенно посматривая на товарища. «Где Лера?» — рявкнул Андрей, приблизившись к ребятам. «Отошла на минутку, по личным делам», — удивленно ответил Рудик. «Какого хрена вы ее отпустили одну?» — злобно прошипел Максимов. «Сказал же, держаться вместе, никуда не отходить. Я хотел ее проводить, она отказалась», — сообщил брат. «Сказала, что взрослая и сама разберется». «Да ты не волнуйся, она на вокзал пошла, в туалет сходит и вернется, никуда не денется». «Идиоты», — простонал Андрей. «Сидите уже здесь, я сам за ней сбегаю». «Чего сразу идиоты?» — возмутился Русин. «Она же в здание вокзала пошла, там народ, ничего с ней не будет». Максимов его уже не слушал, развернулся и побежал к центральному входу. В зале ожидания сидело несколько человек: дед в вязаной шапке и куртке, пожилая женщина в беретике и пальто мышиного цвета, девчонка с родителями, двое парней, мужик лет 40. «Где тут туалеты?» – спросил Максимов, притормозив рядом с женщиной с беретиком. «Вон там», – она махнула рукой по направлению к дальнему углу, где виднелась ниша с двумя дверьми. «Спасибо», – Андрей сорвался с места. «Неужели так прихватило?» – недоуменно подняла брови женщина в беретике. «Не имется им, молодым», – неприязненно буркнул дедок в вязаной шапке, провожая взглядом удаляющуюся спину Максимова. «Все бегут куда-то, торопятся, суетятся». Андрей притормозил возле двери с буквой «Ш», прислушался, тишина. «Лерка, ты скоро там?» Молчание, ни единого шороха. Андрей распахнул дверь. В туалете никого не было. «Черт подери», выдохнул ошеломленно. Сердце сжало ледяным обручем. Максимов развернулся и со всех ног рванул обратно. «Вы тут девушку лет 17 не видели, высокую яркую блондинку?» — крикнул развернувшимся в его сторону пассажирам. «А так ты ее возле туалета искал?» — улыбнулась женщина. «Девушке плохо стало, сознание потеряла. Хорошо, что рядом отец был. Заскочил в туалет, взял на руки и к выходу понес. Сказал, в больницу повезет». От ужаса у Андрея зашевелились волосы. «Какой, к черту, отец?» — выкрикнул он и сразу поправился. «К какому выходу? Когда?» «Да вон туда», — дед показал взглядом на противоположный вход. «Вы с ним буквально на несколько секунд разминулись. Он вышел, ты вошел». Андрей его уже не слушал, летел изо всех ног к стеклянной арке выхода. Выскочил к ступенькам, быстро огляделся. Возле входа разворачивалась голубая горбатая Победа. На заднем сиденье он увидел фигурку в знакомой синей курточке и обессиленно упавшую вниз белую руку с тонкими длинными пальчиками. «Твою мать!» – ошеломленно выдохнул Максимов. Ноги сами двинулись вперед, с каждой секундой набирая ход. Правая рука нырнула в карман, нащупала ножницы. Андрей с разбегу прыгнул вперед, с силой оттолкнувшись от ступенек. Рухнул грудью вперед на капот почти развернувшейся машины, сминая железо. Левая цепка ухватилась за приоткрытое окно. На мгновение Максимов встретился взглядом с расширенными, сверкающими яростью и безумием глазами маньяка, и с силой обрушил ножницы вправо и на лобовое стекло. Удар наносился с неудобного положения и пошел немного вскользь. Стекло расползлось паутиной трещин, заслоняя обзор водителю. Машина резко рванулась вперед, чуть не сбросив вцепившегося в окно Максимова. Андрей, еле удержавшись на капоте, со всей дури всадил по стеклу еще раз. Лобовое окно брызнуло осколками, машина резко вильнула, зацепила правым бортом дерево у тротуара и остановилась. Маньяк одним толчком откинул дверь и взведенной пружиной выпрыгнул из автомобиля. Сразу рванул назад, проехался по багажнику, сокращая путь, оттолкнулся и метнулся под прикрытие деревьев придорожной лесополосы. Максимов кинул взгляд на лежащую Леру и бросился следом, ощущая, как бешено колотится сердце. Маньяк впереди мастерски лавировал между деревьями и кустарниками, пытаясь оторваться от погони. Только грязь и кусочки сучьев вылетали из-под подошв ботинок. Андрей не собирался отставать, выжимая из организма все возможное и невозможное. Они бежали все дальше и дальше. Уже давно за деревьями скрылась дорога, замолк шум проезжающих машин. Маньяк неожиданно распахнул пальто, остановился и развернулся. Мерзко осклабился, вытаскивая из-за пояса топорик. «Вот теперь я тебя пришибу, гаденыш», – прошипел он. «Смотри, сам не зашибись ненароком». Максимов, тяжело дыша, остановился. Левый достал связку ключей, перехватил указательным и большим пальцами самый крупный, чтобы он торчал штырем вперед, правый покрепче сжал ножницы. «Слушай, и чего ты ко мне при?» Маньяк шагнул вперед и неожиданно пробил топориком, коротко, по дуге без замаха, слева направо. Ожидавший что-то подобное, Максимов в последний момент успел отпрыгнуть в сторону. Блестящее лезвие вспороло воздух в нескольких сантиметрах от ребер. Инерция удара чуть повела убийцу вправо, и Андрей сделал короткий тычок вперед, разрывая свитер и распахивая ножницами грудь маньяка. «Ты», — убийца отскочил, схватился левой за грудь, изумленно глянул на растекающиеся по ладони кровавые капли. «Я тебя, не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — Андрей усмехнулся, стараясь вывести маньяка из себя. «Может, это я твой скальп у себя в гостиной повешу?» В грудь неожиданно полетел топор, заставив Максимова потерять равновесие. Бросок был молниеносным, и Андрей не успел отреагировать. Удар сотряс его от макушки до пяток, заставив отшатнуться и споткнуться об торчавший сзади пенек. В последний момент Максимов успел скруглить спину и мягко приземлиться на землю. Маньяк, выхвативший из кармана пальто нож, бросился вперед, получил ногой в живот, отступил на шаг, опять метнулся к Андрею, вбивая нож в тело противника. Но Андрея на прежнем месте уже не было, он перекатился в сторону и опять достал лодыжку убийцы ножницами. Удар вышел слабый, но брюки разорвал, и по щиколотке маньяка, пятная черный носок, потекла капля крови. Убийца опять отскочил и глянул поверх Максимова. «Мы еще встретимся, мальчик, лично из тебя кишки выпущу», — пригрозил он. «Посмотрим», — усмехнулся Андрей, аккуратно приподнимаясь и выставив перед собой ножницы. Но маньяк уже развернулся и бросился назад. Максимов встал, дернулся следом и остановился, схватившись за грудь. Каждый вдох-выдох отзывался острой болью. Маньяк тем временем вкарабкался на холм и растворился среди деревьев. «Эй, парень, ты в порядке?» – прокричали сзади. Андрей повернулся и увидел бегущих к нему милиционеров в серых форменных пальто. «В порядке?» – крикнул в ответ, и скривился, ощутив очередной приступ боли. Глава 26. «Товарищ милиционер», – обратился Максимов к подбежавшему старшине. «Убийца уходит. Надо его обязательно поймать». Немного в стороне остановились четверо патрульных. «Тот, кто девчонку зарезал возле станции», – уточнил милиционер. «Он самый», – подтвердил Андрей. «Сначала меня топором пробовал зарубить, потом ножом. Товарищ милиционер, нельзя терять времени, уйдет ведь гад. У мужика нож был», – подтвердил высокий патрульный. «Я видел. Семенов, Первухин, Аветисин, за мной», – скомандовал старшина. «Лысенко, выводишь парня обратно». «Слушаюсь, товарищ старшина», – кивнул плотный милиционер среднего роста, на вид лет 30. «Стволы держите наготове, он очень опасен», – крикнул в спины побежавших стражей порядка Максимов. Старшина на бегу рванул застежку кобуры. Остальные последовали его примеру. «Как вы меня нашли?» – поинтересовался Андрей. «Вообще-то это мы должны вопросы задавать», — усмехнулся патрульный с сержантскими лычками на погонах. «Но так и быть, отвечу в порядке исключения. Старшине команду дали за вами присматривать. Мы из линейного только вышли, глянули, компания вроде сидит на прежнем месте. Только не шестеро, а четверо. Двое, парень и девушка, куда-то подевались. Зашли в зал, пассажиры говорят. Парень бегал, девчонку искал, а ее какой-то мужик на руках уволок». Сказал, что отец. «Выходим, к нам люди подбегают, рассказывают, такие страсти буквально минуту назад творились, с прыганием на капот, разбиванием стекла, погоней по лесу. Смотрим, машина с разбитым стеклом и помятым капотом недалеко стоит. Связались с начальством, оно орет. Из Пореченска опергруппа выехала, срочно за пацаном, вытаскивать его любой ценой, за безопасность, погонами отвечаем, мужика арестовать». Еще усиление прислали. Мы побежали следом, остальное ты знаешь. А теперь поясни мне, что происходит. Маньяк происходит, невесело усмехнулся Максимов. В Пореченске несколько девчонок убил. Душит, ножом кромсает. Теперь за вас взялся. Мы кое-что о нем случайно узнали. У одного из наших ребят брат, оперативник. Позвонили, он сказал. Сидите ждать, попросил вас за нами присмотреть. Девчонка наша отошла. Ее маньяк в туалете прихватил и бессознательный на руках вынес. Представился людям отцом, сказал, дочке плохо стало, везет в больницу. И только он вышел, я вошел, побежал за ним. Ну а дальше, вы все знаете. Слышал об этом гаде, Лысенко нахмурился. Маленьких девчат насилует и потрошит как баранов. Сам бы ему руки отрубил, сволочи. Ладно, пошли, надо тебя к начальству доставить. Топорик вон захватите, только аккуратно. «Пожалуйста», — Андрей показал глазами на лежащее среди сучьев оружие. «Меня им убить пытались, там опечатки пальцев должны остаться». «Ладно», — патрульный достал из кармана платок, аккуратно взял топорик двумя пальцами за деревянное основание и встал. «Идем». У дороги стояли милицейские машины. 24-я «Волга» с приоткрытой дверью, возле которой нервно прохаживался коренастый полноватый мужчина в милицейской форме с капитанскими погонами, а немного подальше, возле Победы, копейка с сидящим за рулем патрульным. Леры в машине уже не было. «Товарищ капитан, по вашему приказу парня доставили», — козырнул Лысенко. «Семенов, Первухин, Аветисин, под руководством старшины Грицая продолжают преследование преступника. Я привел парня обратно. Вот еще топор захватил, которым его пытались ударить. Понятно, положи топор в машину, только аккуратно, чтобы опечатки не стереть». Капитан повернулся к Максимову, ожег неприязненным тяжелым взглядом, Андрей спокойно ждал. «Что вы тут устроили?» — властно спросил капитан. Что это за каскадерские прыжки на автомобиль? Почему девчонка без сознания на заднем сиденье? Устроили не мы, а тот, кто сейчас удирает от ваших сотрудников, спокойно пояснил Андрей. Товарищ капитан, поднимайте всех, кого можете, объявляйте тревогу, перекрывайте район. Это пореченский маньяк, убивающий маленьких девочек и девушек. Если он сейчас уйдет, полетят головы и погоны. У вас в первую очередь. Дело на контроле у министра. Сейчас сюда мчатся ребята из Угра, следом приедут московские. Важняк и люди из министерства. Что сюда едут, я в курсе, буркнул капитан. Мне уже начальник Угра звонил. Из чего ты вообще взял, что это маньяк? Есть вещественные доказательства, туманно пояснил Андрей. Опергруппа сюда за ними едет. Какие, конкретно? Прищурился милиционер. Подождите немного, товарищ капитан, все покажу и расскажу, пообещал Максимов, оглянулся, скользнул взглядом по Победе. А Лерка где, не подскажете? Девушка, которая на сиденье лежала, уточнил милиционер. Андрей кивнул. Скорая только что увезла, сообщил капитан. Ничего критичного вроде, спит. Врач сказал, скорее всего, триметил, трихлор, тьфу, язык можно сломать. В общем, специальное вещество использовали. Понятно, кивнул Максимов. Трихлорметан, он же хлороформ, раньше применялся как анестетик в хирургических операциях, сейчас в основном используется как растворитель. Какой ты умный, хмыкнул милиционер. Постой-ка тут, я сейчас. Он подошел к «Волге», сел на переднее сиденье, достал рацию, прикрыл дверь. Пару минут что-то говорил, посматривая на Максимова. Отложил рацию в сторону, вылез из машины. «Садись в машину, поехали». «Куда?» – поинтересовался Андрей. «В линейное отделение». «Твои друзья уже там», – буркнул капитан. «Вы людей на перехват отправили?» – поинтересовался Максимов. «Тебе как официально доложить или общими словами?» Прищурился капитан. «Подскажи-ка, кто ты по званию, чтобы понимать, кому отчитываться?» Андрей мудро промолчал. «Нет у меня людей, раз-два и обчелся», недовольно буркнул милиционер. «Все, кто есть, уже за ним гоняются. Коллеги из соседнего отделения через минут 15 подъехать должны. Раньше не получится. Еще вопросы будут?» «Нет», качнул головой Максимов. «Вы извините меня за напористость, товарищ капитан. Просто если этой твари удастся уйти, убийство продолжится. Не сейчас, так через время. Сделаем все, что сможем», — пообещал милиционер. «Садись, в линейный поедем. Твои друзья уже давно там. Михна их чаем поит». «Как скажете, товарищ капитан», — Максимов открыл дверь и уселся на заднее сиденье. Когда капитан и патрульный с сержантскими нашивками устроились спереди, спросил: «Как вас по имени-отчеству? А то общаемся, а я даже не знаю, как к вам обращаться». «Меня Андрей зовут, Александр Владимирович», буркнул капитан. «Семен, отчество не нужно, я уже так привык», ответил Лысенко. «Двигай в отделение», приказал офицер. Сержант повернул ключ. Загудел мотор, машина ожила. «Волга» двинулась с места, развернулась и начала набирать скорость. Вадик, Саня, Серега и Рудик сидели в кабинете, расположенном в самом начале коридора, разговаривали с высоким усатым мужчиной лет 35 в расстегнутом милицейском кителе с лейтенантскими звездочками на погонах. Перед компанией стоял уже остывший чайник, початая коробка кускового сахара рафинада, тарелка с баранками и несколько пустых чашек. «Товарищ капитан», при виде вошедшего, усатый встал, но честь не отдал. «А мы тут с парнями беседуем. Можете продолжать», — отмахнулся Александр Владимирович. «И заодно принимайте пополнение». «Андрюха», — Рудик вскочил, увидев за плечами капитана Максимова, встревоженно выпалил. «Как там Лерка? Что с ней?» «Вроде ничего страшного», — сообщил Андрей. «Цела и, я надеюсь, здорова. Маньяк ее хлороформом усыпил. Ее в больницу повезли. Скоро должна очухаться. Говорил же, держаться вместе, не ходить никуда поодиночке. Не послушались, вот результат. Хорошо, что легко отделалась». Рудик виновато потупился. Саня и Серега удрученно молчали. Вадик нахмурился. «Так, Сергей Валентинович, разбирайся с гостями», — распорядился капитан. «Я у себя буду. Надо пару звонков сделать». Он шагнул к выходу и отшатнулся от влетевшего в кабинет взъерошенного сержанта. «Товарищ Лей», — возбужденно выкрикнул милиционер с порога, увидел начальника, запнулся и поправился. «Товарищ капитан, в районе чрезвычайная ситуация. Наши сотрудники по рации передали, около Строгого лес загорелся. Дым уже виден. Люди тушить пытаются, но могут не справиться. Это маньяк поджег, выпалил Андрей. Товарищ капитан, Александр Владимирович, надо срочно выехать к ведьминому дому. Там логово маньяка и улики, которые помогут изобличить преступника. Нельзя, чтобы они пропали. Желательно и пожарников с собой прихватить. Какой ты шустрый, хмыкнул начальник. Не врешь, зачем мне врать? Возмутился Максимов. У ребят спросите, они все видели. В доме кукла в желтом платье, тесаком проткнута, а рядом с ним на холме схрон под землей оборудован. Там лежак и полотенце окровавленное. Как вы думаете, чего убийца Лерку похитить пытался? Если он нас там увидел, тогда его поступок полностью логичен, отомстить хотел. Или чтобы мы о том, что увидели, молчали. Товарищ капитан, Андрей правду говорит, подтвердил Русин. Мы все видели, и куклу ножом пробитую, и схрон на холме. На ней еще полосы красные, на кровь похожие, добавил Громов. Ладно, я понял. Андрей, схрон показать сможешь, уточнил капитан. Запросто, кивнул Максимов. Тогда сейчас возьму Михна, позвоню пожарникам, оставлю в участке дежурного с ребятами и поедем. Товарищ капитан, а можно мне в больницу к сестре? Взмолился Рудик. Очень прошу, та девчонка, твоя сестра, капитан глянул на Вернера. Рудик кивнул. Двойняшка, на 15 минут старше, зачем-то добавил он. А что, похож, хмыкнул Александр Владимирович. Хорошо, забросим тебя в больницу, она по дороге. Остальные остаются здесь. Через 5 минут выезжаем. Вы пока пообщайтесь, а мне позвонить надо. Капитан вышел и аккуратно прикрыл за собой дверь. Андрюха, что там произошло? Говорят, он Лерку тащил, а ты за ним гнался. Взволнованно затараторил Рудик. Правда, что ты на капот прыгнул, на ходу стекло разбивал, поинтересовался Саня, а потом в лес за маньяком побежал, добавил Сережа. Так, парни, тормозите, Максимов вскинул ладони, останавливая поток вопросов. Отвечаю, по порядку. Маньяк забежал в туалет, вырубил Леру хлороформом, подхватил на руки и потащил к выходу. Пассажирам сказал, дочке стало плохо, везет ее в больницу. Он вышел, я вошел, выскочил из вокзала. Когда машина разворачивалась, прыгнул на капот, разбил стекло, а потом гнался за ним по лесу. И что теперь? Поинтересовался, молчащий до сих пор, Вадик. Получать будем, усмехнулся Андрей. По шапке и другим частям тела. Сейчас приедет Дима с начальством и операми, выдаст первую порцию. Потом родители добавят. Мы ведь с Вадиком предлагали все рассказать ему, но все остальные захотели приключений на свою задницу. Захотели? Получайте и не жалуйтесь. Дверь распахнулась. В комнату зашел капитан. Я никуда не еду, сухо сообщил он. Сейчас сюда ВВшников и солдат из ближайшей части пригонит. Московские тоже уже выезжают. Часа через 3 будут здесь. Придется всех встречать, оцепление организовывать. Михна, берешь Лысенко, Бондаря, едешь вместе с Андреем к ведьминому дому. Андрей схрон маньяка покажет. Ставишь одного у схрона, второго на входе в дом. Контролируешь, чтобы никто к объектам не приближался, дожидаешься приезда опергруппы и эксперта. Пожарники тоже обещали подъехать, они сейчас заняты. Так лес горит, напомнил Михна. Всякое может быть, может там пылает так, что не проехать. Действуешь по ситуации, отрубил капитан. Постарайся сохранить вещественные доказательства, головой за них отвечаешь. Так точно, товарищ капитан, вытянулся Старлей. «Чего стоишь? Езжай!» – буркнул капитан. «Дорога каждая секунда. Да и вот этого беленького парня возьми с собой, высадишь у больницы». «Слушаюсь!» – козырнул Михна. Через 2 минуты милицейская копейка, припаркованная у линейного отделения, выехала на дорогу. За рулем сидел Лысенко, рядом с ним Старлей, с Рудиком и Максимовым на заднее сиденье посадили молоденького парня, недавно окончившего школу милиции, Ваню Бондаря. «Еще!» Черед 5 минут копейка затормозила у большого белого здания больницы, выпустила Рудика, сразу помчавшегося к сестре, и снова рванула с места. Машина летела как на крыльях, воя сиреной, сверкая мигалкой, лавируя между транспортом и заставляя испуганно отшатываться встречные автомобили, но опоздала. На въезде в Селидово виднелся большой клуб черного дыма, в селе кричали и бегали с ведрами люди. На въезде в лес дорогу копейки преградила стена огня, метрах в 20 занялся полыхал огнем ведьмин дом, трещали и обугливались пожираемые пламенем деревья. «Мать вашу!» – недовольно буркнул Старлей. «Не успели. Тормози, Юра!» Сержант нажал на педаль тормоза. Машина резко встала, захлопали дверцы, милиционеры вылезли из машины. Андрей вышел следом, глянул, оценивая ситуацию. Дом загорелся недавно, между ним и пылающими деревьями имелась небольшая дорожка, дымящаяся, но еще не захваченная огнем. А что если? Мелькнула в голове шальная мысль. Может получиться. Максимов неожиданно рванулся вперед. Куда? Заорал Старлей. Придурок, млять, стой, стой, тебе говорю. Андрей несся вперед как угорелый. Стой, идиот. Неслось сзади. За спиной раздавался стук каблуков, треск ломающихся сучьев. Старлей и сержант бежали следом. Максимов, не снижая скорости, снес ударом ноги, покосившийся, дымящийся забор, залетел на территорию, инстинктивно увернулся от прилетевшей сверху обгоревшей доски чердака, сдернул куртку на шею, прикрывая голову, рванулся вперед, прямо в горящую прихожую, не снижая скорости, пробежал гостиную и залетел в комнату, где лежала кукла. Она была на прежнем месте, тлеющий ковер, уже достал волосы, превращая их в обугленные нити. Часть пластика на лице почернела и дымилась. На фоне черных обугленных пятен нетронутые голубые глаза с длинными ресницами, устремленные в потолок, смотрелись гротескно, напоминая кадры из фильма ужасов. Андрей засунул ладонь в рукав, ухватился за воротник, метнулся вперед, прикрываясь от стреляющих огненными искрами всполохов пламени, поднял дымящуюся куклу и был грубо схвачен за шиворот, ворвавшимся следом Старлеем. «Нахрен отсюда, сопляк!» — прорычал милиционер, выталкивая Максимова к гостиную. Впереди, брызгая искрами, рухнули доски перекрытия. «Млять!» — ругнулся Михна, ногой отшвыривая преграду. Андрея безжалостно отволокли к выходу и передали в руки, ожидающему на ступеньках Лысенко, напоследок от избытка чувств, наградив увесистым подсрачником. «Уходим!» — рыкнул Старлей. Милиционеры подхватили под руки кашляющего Максимова и понеслись прочь, к стоящей недалеко машине. У машины ждал переминающийся с ноги на ногу, взволнованный бондарь. Андрея отпустили. «Что это у тебя?» — недовольно буркнул Старлей, наконец, обратив внимание на куклу в руке у Максимова. «Вещественное доказательство», — ответил Андрей. «Давай его сюда». Куклу отобрали, завернули в покрывало и положили на заднее сиденье. Максимов выпрямился, обозревая огненную панораму. Неожиданно его взгляд зацепился за еще нетронутый пожаром дальний холм. На склоне, за пеленой бушующего огня, стояла еле заметная темная фигурка. «Маньяк!» — выдохнул Андрей. «Где?» — схватился за кобуру старший лейтенант. Проследил за его взглядом и вздохнул. «Слишком далеко, не попаду. Да и не факт, что это маньяк. Может, случайный человек. Это маньяк?» — спокойно ответил Максимов. «Вокруг пожар, а он наблюдает за ведьминым домом. Контролирует, чтобы догорел. Если вы его не поймаете, некоторое время это животное затаится, залижет раны, переждет, а потом по Реченской окрестности кровью умоются». Будто услышав слова Андрея, неподвижно стоящая фигурка развернулась и исчезла в лесной чаще. Глава 27. На обратной дороге, возле леса, Максимов увидел красные машины, пожарников с брандспойтов, поливающих струями воды горящие деревья, цепочку людей, передающих друг другу ведра, тентованные военные грузовики, солдаты служащих внутренних войск, разворачивающихся цепью вдоль лесополосы. Чуть дальше стояли три «Волги», две милицейских и одна сверкающая черным лаком. Александр Владимирович находился недалеко и беседовал с седым мужчиной в синем прокурорском кителе и полным дядькой лет 50 в сером форменном пальто с майорскими погонами. В линейном отделении, как только он зашел в кабинет к ребятам, через минуту ворвались Максим Олегович, его зам Климович, Дима, Веткин и другие опера. Вадика, Саню, Серегу и Максимова развели по разным кабинетам для дачи показаний. Андрея допрашивали Дима и сам начальник АУР. Сначала Максимову пришлось выслушать немало ласковых слов, вытерпеть легкий, но обидный подзатыльник от рассерженного Громова-старшего. Он не оправдывался, понимая обоснованность претензий милиционеров, удрученно молчал, иногда кивал и поддакивал, всем видом изображая раскаяние и полное осознание вины. После воспитательной порки Дима немного оттаял и неохотно выразил благодарность за спасение улики, куклы в желтом платье. Как оказалось, она принадлежала одной из первых жертв маньяка, 7-летней Алине Резцовой. Девочка жила в частном секторе и, обидевшись на мать, после очередной взбучки за плохие оценки, поздним вечером выскользнула во двор с сумочкой, в которой находилась любимая кукла, другие игрушки и пара пирожков, открыла калитку и удрала. Истерзанное тело и сумку нашли спустя 2 дня в лесу, примыкающем к частному сектору. Куклы с ней не было. Максимова и парней 2 часа мурыжили в кабинетах, снимали показания. Отправили обратно на милицейских машинах, которых нагнали большое количество со всего района и области. Леру вместе с Рудиком, по просьбе Димы, привезли на скорой. Родителей Андрея Дима тоже известил, и дома Максимова ждал скандал. Мать рыдала, ругалась, обзывала эгоистом и дураком, требовала дать слово больше так не делать. Красный от злости отец хватался за ремень. 40 минут Максимов терпеливо пережидал бурю, сокрушенно кивая, поддакивая, обещая так больше не поступать. Наконец, уставшие от нравоучений родители отправили его подумать над своим поведением в комнату. На следующий день Андрей после школы созвонился с друзьями. Договорились собраться в большой квартире Вернеров. На пороге его встретил хмурый Рудик. «Как дела?» – поинтересовался Максимов. «Предки не сильно лютовали?» «Сильно», – буркнул Вернер. «Особенно Лерке досталось. Батя ее даже ремнем хлестанул несколько раз, чтобы головой думала. В ближайшие дни ее на улицу одну не выпустит. Только со мной. Мы слово дали». «Понятно», – вздохнул Андрей. «Остальные уже пришли, на кухне сидят». Саня и Серега выглядели как обычно. Вадик с посеревшим от переживаний лицом напоминал матроса с затонувшего корабля, выброшенного штормом на берег необитаемого острова и осознавшего размер катастрофы. Лера стояла спиной, хлопотала у плиты, делала бутерброды с сыром и маслом. В середине стола расположилась полная сахарница, заварник, блюдце с печеньем и пиала с конфетами. «Здорово, парни!» Максимов обменялся рукопожатиями с друзьями и присел на свободное место у окна. «Привет, Лера!» «Привет!» – откликнулась девушка, продолжая нарезать бутерброды. «Чаю будешь?» «Конечно, буду», — улыбнулся Максимов, повернулся к Вадику, глянул сочувственно. «Брательник воспитывал, и он тоже», — криво усмехнулся Громов-младший. «Сперва родаки такой скандал устроили. Рано утром Димка с Митеевки приехал и добавил. Говорил же, надо было сразу все ему рассказать, а не в сыщиков играть. Только и портили все. Не скажи», — спокойно возразил Андрей. «Определили, где маньяк прячется». Нашли логово, обнаружили улики. Милиционеры получили машину с опечатками пальцев. Благодаря нам, у следствия много зацепок. Еще я его подранил, ножницы со следами крови ментам сдал. Одной уликой и возможностью определения убийцы больше. Другое дело, что нам надо было остановиться и передать полученную информацию Диме. Но если бы мы не поехали, сам бы он не высунулся и не обнаружил себя. Кстати, менты его поймали, какой там... «Поймали», — скривился Вадик. «Он в самом начале далеко от них был, и бегает как заяц. Лес сам, ты видел холмистый, менты, которые за ним бежали, через несколько минут подъема выдохлись, а ему все по барабану, наворачивает вперед со всех ног, тренированный гад». Вадик сказал, ВВшники и менты оцепили лес, пожарники огонь потушили, но надежд мало, скорее всего, ушел гад. «А машина?» — поинтересовался Андрей. «На кого записана была?» «Не знаю», — вздохнул Громов-младший. «Сам понимаешь, мне не до этого было, песочили со всех сторон. Димка и так чуть не прибил. Попробуй сам у него спросить, когда отойдет. Но насколько, я понял, менты до сих пор не знают, кто маньяк». «Ладно, разберемся», — отмахнулся Максимов. «Пусть работает наша доблестная милиция. Сейчас им все карты в руки. Позже поинтересуюсь у Димки, как дела. Пусть сначала немного успокоится, да и нас опять потащит в милицию, когда горячка поиска спадет. Уверен, московские шишки лично захотят со всеми познакомиться, особенно со мной. Я единственный, кто мог хорошо разглядеть маньяка и даже дрался с ним, а показания всегда можно дополнить, попробовать разузнать еще что-то. Так что ждем вызова в милицию и не дергаемся. А сейчас давайте займемся еще одним важным и назревшим вопросом. Все помнят, что в эти выходные распродажа в магазине. Парни закивали. Отлично, тогда разбираем, что удалось сделать. Правим нашу стратегию, подводим итоги. У меня есть пара новых идей, но из-за этой возни с маньяком и комсоргом не мог выбрать время, чтобы обсудить. Этим сейчас и займемся. Если поможете реализовать, выйдем и на оптовых покупателей. Да без вопросов, улыбнулся повеселевший Саня. Мы всегда готовы, как пионеры. Излагаю свои идеи. Не будем торопиться, отрезал Максимов. Давайте сначала разберем, что уже сделали. В первую встречу мы разбили город на сектора, определились, кто за что отвечает. Сначала хочу послушать информацию по школам, техникумам, ПТУ и другим учебным заведениям. Эту тему координировала Лера. Вот с нее и начнем. Валерия, мы тебя внимательно слушаем. Девушка развернулась, поставила на стол тарелку с бутербродами, вытерла руки, висящим на спинке стула полотенцем. Секундочку. Вышла из кухни. Через минуту вернулась с тетрадкой и ручкой. Села, открыла тетрадку, взяла ручку в руку. Отличный подход, правильный, улыбнулся Андрей, наблюдая за Лерой. Девушка начала докладывать. Начну со своей школы, 19-й. Сделала все, как ты сказал. Пообщалась с подругами, одноклассниками и ребятами из параллельного 11-го А. Якобы искала, где занять деньги под выгодную покупку американских шмоток. Рассказала, что магазин переезжает в Москву, и поэтому будет продавать всю одежду с огромной скидкой. Денег, как ты и инструктировал, просила много, чтобы, якобы, купить побольше хорошей одежды. Естественно, никто не одолжил, но все заинтересовались и побежали к родителям. И ко мне сразу начали потихоньку подходить просители. Лера усмехнулась и продолжила. Обещали редкие марки, фонарик, помощь купить косметику по дешевке. Плакаты с ласковым Маем и Мадонной предлагали, если сообщу адрес магазина, готовящего распродажу. Даже деньги пытались всучить, правда небольшие. А ты, Максимов, с интересом ждал продолжения. А я действовала по твоей инструкции, усмехнулась девушка. Денег и прочих подарков не взяла, но договорилась, услуга за услугу. Если узнаю и скажу адрес магазина, а мне на покупки немного не хватит, помогут. Завтра четверг, открою всем заинтересованным страшную тайну. Тем более, на рынке продавцы Влада будут по секрету сообщать клиентам о распродаже. Это, что касается моей школы, по кулинарному техникуму. Вера и Аня как раз там учатся. Вера, местная, а Анька из села приехала. Девчонки мне немного подыграли. Правда, я им пообещала, что перед распродажей, вечером в пятницу, они себе с чуть большей скидкой любые шмотки выберут. Если коротко, вся общага и техникум в курсе, девочки трясут из родителей деньги на модные дешевые джинсовые костюмы и брюки из настоящей Америки. Понятно, что не все к выходным смогут найти необходимые суммы, но человек 30-40 точно подойдут. В седьмой школе Жанка учится, тоже всех оповестила, действовала аккуратно, как я сказала. В вашей, Саня и Сережа сработали, как и договаривались, тебя не светили. А усы Колокольцева придут, улыбнулся Андрей. Аус, точно, нет, я же говорил, папаша в торговом флоте, он ее шмотками с головой обеспечил, доложил Русин. А вот Колокольцева прибежит, а вообще много народу заинтересовалось, даже Гринченко, но у него денег нет, мать мало зарабатывает. Понятно, Андрей почесал затылок, вспомнив о своем обещании. А вообще много народу заинтересовалось, так себе, вздохнул Саня. Человек 10-15, думаю, придут. Ладно, насколько я помню, у нас в городе 12 школ, что по остальным, если можно кратко. Вот, Лера подвинула тетрадь к Максимову, краткие выкладки, кто работал, в какой школе, сколько заинтересованных. Естественно, все приблизительно, точное количество назвать сложно, но люди подойдут. Во-первых, дешево, во-вторых, родители в своем большинстве детей любят, стараются модно одеть, а тут такой шанс приобрести с большой скидкой. Отлично, Максимов пробежался взглядом по списку. Теперь давайте разберем, что у нас по крупным предприятиям. Агрегат МАШ, швейная фабрика имени Карла Маркса, сельхозтехника. По последнему сразу могу сказать. Матушка, по моей просьбе, с бухгалтерией, секретаршами и девочками из отдела кадров информации поделилась. Но там интригу нагнетать не получится, сразу сказала, что в модной одежде распродажа будет, а они уже дальше разнесли. Батя тоже некоторым знакомым из агрегат Маша подсказал, в основном директорам, начальникам цехов, инженерам и другим руководителям. Я ему аккуратно сообщил, что у Влада будет большая распродажа, может друзьям сказать, если хотят дешево американскую одежду купить. Вадик, а у тебя как дела? Насколько я помню, ты должен был с предками поговорить, чтобы они инфу по распродаже среди персонала распространили. Рассказал предкам, попросил помощь проинформировать людей, ухмыльнулся Громов. Еще до поездки в Митеевку. Они даже мне деньги на шмотки пытались всучить. Пришлось объяснять, что я и так с Владом сотрудничаю. Батя в цеху мужикам сообщил. Матушка всем подружкам и знакомым из снабсбыта рассказала. Там у народа деньги есть. Уже интересовались, спрашивали, когда в субботу магазин откроется. Серегин отец всем товарищам из прокатного цеха информацию донес, мать, подружкам из отдела кадров. Даже брательник подключился, его пацаны из секции бокса тоже подойдут, глянут, что за шмотки. Сколько народу придет, не знаю, но думаю, достаточно много. Отлично, улыбнулся Андрей. Что у нас с ремонтным заводом? Рудик, это вроде на тебе было. Парни поочередно отчитывались, а Максимов, слушая их, мысленно улыбался. Ребята старались сделать все по максимуму, работали с выдумкой и энтузиазмом. Постигали основы работы с народом в поле, учились маркетингу и основам пиара, скрупулезно соблюдали инструкции. Поэтому план должен был обязательно выстрелить. Точный результат спрогнозировать невозможно. Фокус группы – изучение потребительского спроса, маркетинговые исследования с имеющимися возможностями, финансами и кадрами не провести. Но с учетом потребительской психологии продаж, культа зарубежных шмоток, выстрелит обязательно. А потом, кто знает, сейчас – это только зачатки будущей команды, несколько наивных подростков, только начавших осваивать искусство манипуляций толпой, набьют шишек, наберутся опыта, заматереют, и будет у Максимова своя команда, способная работать и добиваться целей в самых тяжелых условиях, даже, когда все и все против тебя. Через час Андрей прослушал последний доклад Леры, работавшей с местной золотой молодежью, улыбнулся и откинулся спиной к стене. «Ты хотел еще что-то предложить?» – нетерпеливо напомнил Рудик, когда сестра замолчала. «Наша задача продать как можно больше и использовать все возможности, правильно?» – улыбнулся Максимов. «Правильно», – подтвердил Вернер. «И, что предложить то, хотел. Наш городок не такой уж и большой, большинство крупных предприятий, больших учебных заведений мы охватили, как могли, но больше из него не выжить», – пояснил Андрей. «Поэтому надо мыслить шире и смотреть дальше. Рядом с Пореченском еще два относительно крупных районных центра, Старобельск и Локтево. Первый почти как наш город по населению, там 1050 жителей, во втором – 30. Надо найти парочку людей, которые сыграют московских коммерсантов, заслать туда. Пусть посидят в кабаках, познакомятся с местными, выпьют, изобразят пьяных и поделятся сокровенным. Приехали на распродажу, скупить дешево модные американские шмотки. Дескать, такой шанс предоставляется один раз в жизни. А потом все эти брюки, куртки, рубашки, юбки можно втридорога толкнуть. Только, чтобы их не хлопнули местные бандиты, надо быть осторожным и аккуратно сообщить новым друзьям. Мол, деньги не со мной, партнер подвести должен прямо к магазину. Если все грамотно сделать, местные кооператоры и спекулянты тоже заинтересуются. И не только они. Вот и подтянем оптовиков. Нужны люди, которые смогут это талантливо сыграть, за вознаграждение или долю малую. Я с Владом договорюсь, он деньги поездку выделит. Есть такие на примете? Есть. Лера в первый раз за встречу улыбнулась. Знаю одного парня, Васю Круглова. Актером стать мечтает, в местной самодеятельности играет. Хочет в Москву или Ленинград уехать, в театральный поступить. Парень невероятно талантливый, он справится, и с такими же тусуется, может еще кого-то подсказать, или сам эти два городка объехать. Тогда договаривайся со своим Васей, чтобы встретиться как можно быстрее. Если согласится, я его проинструктирую, расскажу, как действовать, что и когда говорить. А мы пока с Саней к Владу сходим, вопрос финансирования решим. Закончим, сразу ему позвоню, пообещала Лера. Уже закончили. Звони своему Васе, назначая встречу, а мы с Саней к Владу прогуляемся. Влад сидел в своем кабинете, что-то деловито считая на калькуляторе, черкая ручкой на листе и поглядывая в лежащую перед ним стопку бумаг. «Привет, мы с Саней к тебе пришли, поговорить хотим», – поздоровался Андрей, приоткрыв дверь. «Ты не занят? Проходите», – кооператор оторвал глаза от документов. «Присаживайтесь». Максимов пропустил Сашу, аккуратно закрыл дверь. Русин-младший сел слева от брата, Андрей – справа. «Давайте сразу к делу», – сухо произнес Влад. «У меня мало времени. С чем пожаловали?» «Есть одна тема, как раз воскресных распродаж касается», – сообщил Максимов и многозначительно умолк. «Продолжай, я внимательно слушаю», – подбодрил коммерсант. Андрей кратко, в нескольких предложениях, изложил суть дела. «Понятно», – кооператор задумчиво почесал подбородок. «А что, может сработать? Старобельск и Локтево от Москвы подальше, народу поменьше, кооперативных магазинов тоже. Народ попроще, подремучее. По сравнению с Пореченском, захолустье. От меня что требуется? Денег, пояснил Андрей. Хотя бы 100 рублей на расходы. Мы со своей доли после продаж компенсируем. Ладно, Русин-старший встал, развернулся, подошел к стоящему за креслом сейфу, вытащил из кармана ключ, повернул, открыл железную дверцу, достал пачку 100-рублевок. Лучше двумя купюрами по 50, торопливо сказал Максимов. Планируем послать 2 человек, каждому выдадим по полтиннику и нормально, ничего разменивать не придется. Влад вздохнул, закрыл сейф, полез в карман пиджака, вытащил тонкую стопку четвертаков, отсчитал 4 купюры, положил на стол и подвинул к Андрею. «Бери, мы вернем после распродаж», – заверил Андрей.